Глава 19. Вторая миссия. 26 октября. Подмосковье. Доступно. 3 из 80. Си. 734 из 798. Я бежал где-то по подземелью крепости, разрубая сверкающим мечом противников, воинов в доспехах, магов, всяких монстров. На! Я выкинул руку со сгустком света на пальцах, и голова адской гончей взорвалась, как арбуз. Неожиданно справа выскочил старик-маг. 2 метра ростом, 1 метр в плечах и с волшебной палочкой, которая раньше была молодой сосенкой. Кажется, он вкачал не те характеристики. «Аваде кедавра, максимус экстерминатус!» С его магического полена в меня влетел мощный поток зеленого света, отбросивший мою тушку к стене. «Да блин, что же такое-то?» «Аура отрицания! Соттон кицун!» Неожиданно меня окутало оранжевое сияние, мигом восстановив все силы. И даже раны заросли. Старик снова что-то хотел вскрикнуть, взмахнув поленом, но потом передумал, решив просто ударить меня своей палочкой. Ошибка! Мой двуручник вспыхнул, покрывшись аурой света, и перерубил полено, зацепив мага по руке. Тот невероятно быстро отпрыгнул, в полете оттолкнувшись ногами от стены, а потом приземлился через сальто, встав в боевую стойку. «Тебе не одолеть меня, мальчишка!» Враг начал свой пафосный монолог, но я не горел желанием его слушать. «Гетсуга Теншо!» Мне это надоело, и, выкрикнув технику, я спустил с лезвия огромную волну золотого света, перерубившую старика на 2 половинки. Кажется, верхняя часть там еще что-то хрипела. А ко мне уже подбежала миловидная девушка с рыжими волосами и огромными синими глазами. И не только глазами. А это кто? А, да это же Орихиме. Как я мог забыть? «Внимание! Вам доступна новая миссия. Осталось 2 часа 59 минут 48 секунд». Перед глазами повисла надпись, и я уже хотел отмахнуться от нее, но потом память взорвалась новыми воспоминаниями. Ну вот этот момент и настал. Новая миссия в другой мир. Хорошо, хоть я смог осознаться в такой момент, хотя я всегда спал с сумкой. «Ты цел? У тебя все в порядке?» Слева меня начала трясти за руку Орихиме, и чего это меня на аниме Блич потянуло во снах? В прошлый раз тоже сражался в мире этого аниме. Внутри начал зарождаться пожар беспокойства из-за новой миссии. Да еще я так и не успел поднять 1 сотню энергии, всего 98. Последние единицы стали невероятно сложными, как будто я упирался в барьер. Печально. Но не стоит загаживать мысли лишним. Надо готовиться к миссии. «Куросаки, ты меня слышишь?» Девушка активнее начала меня трясти. Я уже было хотел отмахнуться, взорвав весь замок ядерным взрывом, но потом остановился. Тратить энергию нерационально, но если потрачу не все, то к миссии успею полностью восстановиться. А осознанный сон реально давал много очень соблазнительных возможностей. Так зачем отказываться, если энергия восстановится, а обратно из иного мира я могу уже не вернуться? И, повернувшись, я впился поцелуем в губы ошарашенной анимешной девушки. Главное — вовремя остановиться, не потратив слишком много пси. «Осталось 1 минута 21 секунда». Потратив чуть больше половины пси и отдохнув, я вынырнул сразу в реал, начав подготавливаться к миссии. Хотя, по сути, делать было и нечего. Дождаться восстановления пси и готовиться морально. Проверить, что все нужное лежит в сумке, и закинуть туда бутылку воды для проверки. Может, она все же перенесется. Вдох и выдох. Надо бы успокоиться, а то сердце колотится, как бешеный мотор. Дождавшись конца таймера, я ощутил легкую дезориентацию, снова оказавшись в личной комнате, сидя на полу в той же позе, что и секунды раньше. «Осталось 59 минут 57 секунд». На этот раз мне дали достаточно времени, так что волнение немного отступило. В любом случае, мне еще нужно зайти к Шиве. Может, что еще подкинет, было бы неплохо. Хотя, скорее, уж он на меня навесит чего-нибудь, заставив отрабатывать все плюшки. Моя вторая сумка лежала тут же. Я достал из нее одежду игрока и оделся. Потом извлек и остатки еды, и остался доволен их качеством. Конечно, рахат лукум немного зачерствел, как и остаток гоблинской лепешки, но есть вполне можно. А вот бутылки воды я не нашел. И оставалось только узнать потом, осталась ли она на кровати или сгинула где-то в подпространстве. А теперь пора к Шиве. Его врата светились мягким светом, в отличие от всех остальных. Я даже приложил руку к вратам Одина, но ничего так и не произошло. «Желаете войти в домен Шивы?» «Да». Шаг внутрь, и я снова оказался на вершине горы. Даже погода не поменялась. Все так же светло, с легкими облачками. Неожиданно сквозь меня шагнул призрак, обернувшись и удивленно посмотрев на меня. Но очень скоро он стал прозрачным, а я, пожав плечами, пошел по уже известной дороге. Змеи-проводника я сейчас не наблюдал. Путь занял несколько минут, не зная, зачем так было делать. Нельзя было телепорт сразу в тронный зал поместить, или хотя бы в соседнее помещение. Вот я уже прохожу последний двор перед встречей с Богом, но тут неожиданно в моей голове раздается голос. «Подожди немного». Сразу стало понятно, что это Шива и что послание для меня. «Ну ладно, подождем». Я стал оглядываться, рассматривая барельефы и траву на земле. Наклонился и аккуратно сорвал травинку, но тут же пальцы обожгло сильной болью. Подняв их, увидел красный ожог. «Вот это нехорошо. Тут такая трава ядовитая. Или это потому, что тут рвать ничего нельзя?» Подув на пальцы, я продолжил осматриваться, заметив, как рядом застыли еще несколько полупрозрачных фигур, а несколько только что вышли из тронного зала. Скорее всего, Шива говорил с ними по отдельности. Еще минут пять я ждал, а потом, наконец, дождался приглашения. «Проходи». Я вошел внутрь, морщась от боли в пальцах, и сделал легкий полупоклон, полукивок. А Шива начал задумчиво рассматривать меня, и в воздухе повисла пауза. «Ты все же выучил навык со знаниями о своей мистической энергии и даже смог сам развить в себе этот параметр. Почти одна единица за месяц. Признаться, твой результат весьма поразителен. Никто более не смог настолько самостоятельно увеличить резерв». «Похоже, для моего покровителя вся моя системная информация была как на ладони. Но его небольшое удивление моими успехами было приятно». «Но где ты взял опыт?» В голосе прозвучало сильное любопытство. По крайней мере, мне так показалось. Я вспомнил про навык за десятку в восприятии, но тут он, казалось, вообще не работал. «Убил пятерых оленей, получив по единице опыта. Не стал я отпираться». «Хм, не буду даже спрашивать, где ты нашел этих оленей. Но тебе повезло. За животных чуть слабее, например, коров, ты бы уже ничего не получил. У тебя из-за этого не возникло проблем?» «Нет, я полностью скрыл лицо и не оставил других следов. Я сразу же понял, о чем он». «Хоть твоя авантюра и удалась, но советую так больше не делать. А тем более не пытаться убить людей. А если уж убьешь, то постарайся не попасться. Вытаскивать тебя из тюрьмы как одного умника я не буду». Последняя часть совета была неожиданной. Кто-то из последователей Шивы начал убивать людей? «Ладно, перейдем к делу. Эта миссия продлится минимум 3 дня. Место тоже. Город Сар. На этот раз тебя точно выкинет внутри стен. Главная задача та же, но вряд ли даже все игроки смогут захватить алтарь. А потому основной целью будет выжить и собрать как можно больше добычи и очков системы. Советую помогать другим игрокам, но не быть слишком наивным. Также ты должен помогать всем моим последователям. Только вместе у вас будут нормальные шансы. Собравшись вместе, вы сможете пройти чуть дальше вглубь города, где будет меньше гоблинов, но появится нежить. Мне не важно, если ты убьешь кого-то другого. Возможно, этим ты даже ослабишь других богов. Но я не потерплю грызни и убийств среди своих последователей. Это понятно? Да, я все понял. Требования и строгий тон были полностью оправданы. А еще Шива окончательно дал понять, что всех остальных можно резать. Главное, самому не сдохнуть. «Ты должен помнить, что теперь ты не просто игрок, а мой последователь. Если убедишь новых игроков примкнуть ко мне, то это будет очень хорошо. На этой миссии новичков должно быть много. Кстати, познакомься». Шива кивнул, а справа от меня неожиданно появилось новое привидение, превратившись в человека. «Человек. И. Третий уровень». Индус в системной одежде примерно 40 лет и с бородкой, среднего роста и телосложения, с загорелой кожей. В бороде уже начинали проглядывать редкие белые волоски. «Это Брахман, мой жрец. Его приказы ты должен будешь выполнять. Вас разбросают по разным местам, но по возможности надо, чтобы все мои последователи скооперировались и собрались в единую ударную силу, способную противостоять гоблинам». Ну вот, началась отработка всех плюшек. И что-то мне очень не понравилась перспектива быть на побегушках. И почему он жрец? И чем жрец отличается от остальных? У него и уровень меньше моего. Хотя он мог все вложить в навыки, но, видимо, что-то проявилось на моем лице. Да и, как мне показалось, на лице индуса тоже возникла какая-то гримаса отторжения. «Что? Тебе не нравится, что ты будешь кому-то подчиняться? Но неужели ты думал, что сможешь делать, что хочешь?» Голос божества стал раздраженным и злым. А еще это, похоже, был не риторический вопрос. «Нет, но я все же думал, что буду действовать в одиночку. Возможно, выйду за город и буду действовать скрытно. Теперь с отводом глаз я, наверное, смогу собрать богатую добычу. Мой навык хорошо подходит для таких скрытых действий». Я высказал, что было на уме, и, похоже, был конструктивен. «Возможно, ты прав». Шива задумался. «Ты не обязан тратить время на то, чтобы найти Брахмана. Просто соблюдай субординацию, если вы все же встретитесь. А так можешь действовать по усмотрению. Я буду рад, если ты принесешь богатую добычу». В этот момент Брахман снова стал прозрачным и исчез. И как это работает? Он меня продолжает видеть, или Шива многопоточный и может одновременно общаться с несколькими людьми? «Я уже поставил на тебя довольно много, но сейчас могу вложить еще немного. Надеюсь, ты не заставишь меня об этом пожалеть. Выживи и принеси мне хорошую добычу». «Ого, это что, снова будут раздавать что-то вкусное?» «Дай мне свою карту с копьем». Я достал пластинку, и она сразу же исчезла из моих рук, оказавшись в ладони божества, а потом очень быстро подлетела обратно, и я с нетерпением вчитался в описание. «Нагината системы. Ранг И. Материал. Оружейная сталь. Неизвестный металл. Длина. 2,1 метра. Вес. 2,7 килограмма. Описание. Оружие системы. Позволяет поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. 40% отходит владельцу, 10% отходит покровителю, Шива. Острота 1. Это оружие очень острое». «Твое оружие и так было довольно крепким. Удивительно, что ты смог получить что-то полностью металлическое. Так что я добавил ему остроты и поднял ранг. Теперь, убивая этим оружием, ты будешь поднимать свою репутацию, отдавая мне часть энергии». Плюшка оказалась не такой уж и большой. Оружие подняло ранг, но моя доля осталась прежней. Однако и репутация Шивы лишней не будет. «И еще, так уж и быть, в знак признания твоего старания я помогу тебе прорваться в параметре пси. Как ты его развивал?» «Вот это уже очень интересно. Тратил резерв внутри клетки разума?» Не задумываясь, ответил я. «Приготовься сделать то же самое. У тебя будет один шанс». «Внимание! На вас наложено благословение Шивы. Вера плюс 9, 10. В мозгу вспыхнул огонь энергии, который я явственно почувствовал, а по всему телу начало разливаться что-то непонятное, что-то вызывающее мурашки и чувство внутренней наполненности вкупе с небольшим жаром. «Поторопись, у тебя 30 секунд». Я более не стал медлить, упав на колени и войдя в клетку разума. Входить стоя было бы ошибкой. 27, 26. Внимание, вы входите в клетку разума. Оказавшись внутри, я взглянул на шкалу пси-энергии, которая не только заполнилась, но и стала огромной. А еще ее цвет сменился с синего на золотой. Не стоит задумываться, надо действовать. «Я здесь власть!» Глупая фраза всплыла в мозгу, но она как нельзя лучше олицетворяла мой текущий настрой. Пси. 1698 из 1698. Тело воспарило в центре комнаты, а вокруг рук закрутились потоки силы, через которые энергия шла вовне, формируя кристаллы. Поток шариков начал падать на ковер моей клетки, но резерв, чуть дернувшись, почти не уменьшался. Еще сильнее. Потоки энергии рванули в стороны, материализуя десятки, если не сотни камней. Пси плюс 1. Пси. 1034 из 1699. Заветная единица. Осталась только еще одна. Секунда. Вторая. Отпущенное время утекало, а второго сообщения я так и не видел. И это начало порождать страх. Я свел ладони вместе, представляя, как их разрывает энергией, как сама плоть превращается в синие потоки, утекающие в единую точку, в которой начал расти огромный кристалл. 8, 7. Еще! В этот момент, казалось, все мое тело испарилось, оставив только сознание, а новые потоки силы закружились, наращивая новые слои на камень. Пси плюс 1. Пси 549 из 1700. Внимание! Вы естественным способом увеличили параметр разум плюс 1, 7. Пси плюс 1. Пси 549 из 1701. Внимание! Вы выходите из клетки разума. «Я успел! Успел!» Лицо уперлось в землю, видимо, и сидячая поза оказалась неустойчивой, а голова сильно гудела. Оттолкнувшись руками, я заметил на земле красную лужицу и провел ладони по носу. Никогда кровью из носа не страдал. «Благодарю!» Время действия бафа закончилось, и пси-сила вернулась к своим исходным значениям. Это было даже немного неприятно — терять такую силу. Пси. 507 из 801. «Не забывай, я и так много тебе дал, так что жду ответных даров. Теперь, если у тебя нет вопросов, то иди. Общей информацией я с тобой поделился, а времени еще хватит, чтобы немного восстановиться». «Теперь, если я вложу очко характеристик в разум, то мой прогресс не потеряется?» Я уже был почти уверен в этом, но все же стоило уточнить. «Да». Шива был односложен и, похоже, не хотел тратить много времени. Печально, так что высказывать все свои вопросы я, наверное, сейчас не буду. Только некоторые. «На этой миссии будут новые люди и все те, кто выжил на первой миссии?» «Все же стоит это узнать». «Да, но после самой первой миссии было еще 6 похожих. Выживших осталось также немного, но они были. И на этот раз их тоже призовет. Также на эту миссию после 3 дней будут призываться новые игроки, по 1000 на каждый день». «Еще я хотел узнать, почему в моей миссии сначала погибло так много людей, и почему я оказался в лесу?» «Из-за ошибки системы многих на легкой сложности закинуло в самый центр, сильной нежитью, а тебя на высокой выкинуло на прошлом поле боя, который завершился многие десятки лет назад. В остальных миссиях все было уже иначе. Если у тебя нет срочных вопросов, то не стоит меня больше отвлекать». Намек был прозрачен, как ключевая вода, и остер, как осколок хрусталя. Поклонившись, я пошел обратно. Неожиданно, но ожогов на пальцах уже не было. но второй раз что-то трогать уже не хотелось. А в душе была дикая смесь из радости, предвкушения, азарта и страха. Пропустив мимо еще пару привидений, я притормозил у портала, окидывая взглядом горизонт. Поля, ущелья и склоны соседних гор. Все без разницы, где восстанавливаться, а сидеть в комнате еще 20 минут не хотелось. Кстати, по моим примерным ощущениям, здесь, в домене, моя пси восстанавливалась намного, намного быстрее. Осталось 9 минут 28 секунд. Перед смертью не надышишься, даже если вдыхать чистейший горный воздух где-то в домене. И я шагнул в портал. Оставался еще вопрос со второй сумкой, но ее, поразмыслив, решил оставить, забрав все, что могло пригодиться. А вот перед порталом на миссию я задержался до последнего, оставив запас лишь в минуту и восстанавливая крохи резерва. Кто знает, что ждет на той стороне. А когда прикоснулся к арке, всплыло сообщение о задании. Задание номер 2. Тип. Мародерство. Информация. Это небесный город Сар, некогда принадлежащий народу гоблинов. 83%. Их боги. 57%. Проиграли и были повержены. Хотя враги отступили, над городом висит проклятие. Центральные районы города контролируются нежитью, 93%. А окраина подвергается разграблению уцелевших гоблинов. Некогда союзники, теперь живые и мертвые, сошлись в борьбе за доступ к алтарю. Глобальная цель. Уровень сложности. Эй. Захватить алтарь павших божеств и посвятить их новому владельцу. Награда. Вариативно. В зависимости от выбора. Союзники, игроки, предполагаемые противники, существа системы, нежить, гоблиноиды. Локальная цель, уровень сложности и продержаться минимум 3 дня, получить минимум 1 ОС. Награда, временный доступ к серверу, 50%. Дополнительная цель, продержаться 9 дней. Штраф за провал, снижение статуса игрок и до статуса героя, 84%. Отказ в возврате. «Активировать отвод глаз!» Несмотря на долгий срок, само задание было простым. Всего 1 очко опыта. Значит, достаточно убить 1 тварь, а потом можно просто затаиться. И на этот раз, к удивлению, портал был полупрозрачным, показывая небо и что-то. Крыша домов? Задержав дыхание, я шагнул внутрь. И тут же присел, потому что система додумалась открыть портал прямо на крыше. Узкая и полностью плоской, но врагов вроде бы не было, а если были, то меня они видеть не должны были. Зато могли увидеть портал. Подождав немного, я снова встал, начав оглядывать окрестности. Ну что сказать, это реально был город и огромных размеров, судя по тому, что взгляд упирался в далекие стены, опоясывающие город со всех сторон. И таких стен была не одна. Я видел как минимум 3 пояса. 1 с одной стороны, и еще 1 проглядывал поверх другого, защищая, видимо, центр этого мегаполиса, заброшенного уже довольно давно и частично разрушенного.